Глава 20. Мы в кои-то веки сегодня ужинаем с мужем вместе. Руслан настоял. Если бы не это, я бы постаралась избегать его еще некоторое время. Просто потому, что не знала, как вести себя и вообще, что делать. Я чувствую себя такой круглой дурой, что иногда мне кажется, все происходит просто не со мной. По Олегу я тоскую отчаянно, но стараюсь поменьше забивать чужим мужчиной свои мысли. Но главное даже не это, а то, что меня ужасно тошнит. Все время. Во рту даже ночью стоит отвратительный привкус. Я постоянно хожу бледная, как моль, и даже макияж не может скрыть, как мне плохо в последние дни. Я не представляю, как открыть мужу свой секрет. Не хочу даже думать о том, что со мной сделает Руслан, когда узнает об измене. А теперь он узнает. Без вариантов. Ева... Резко вскидываю голову, встречаясь с сердитым прищуром недовольных серых глаз, переставая ковыряться вилкой в тарелке. «Что, прости? С тобой все нормально? Ты в последнее время очень странно себя ведешь. Стала задумчивой, молчишь постоянно. Ты, кстати, уже в который раз пропускаешь субботние встречи с подругой». Да, Рита постоянно напоминает о том же и настойчиво зовет встретиться, но страшный токсикоз отчаянно выматывает меня. А еще я очень быстро устаю. Хожу серо-зеленые. Сон клонит ежечасно. А ведь это только самое начало беременности. Беременности, на которой так отчаянно настаивал Руслан, вот только биологическим отцом моего ребенка стал другой мужчина. Зачарованно смотрю в серьезные глаза. Что я скажу мужу? Прости, вот так получилось. Мы с твоим другом тайно встречались. Ева, я задал тебе вопрос. Если не сейчас, то когда? Может, он отреагирует не так неистово, как я думаю. А может, он вообще захочет развестись. Это, пожалуй, был бы наилучший исход моей откровенности. С усилием скидываю с себя наваждение, быстро мотая головой. Он ждет ответа. «Да все в порядке, просто не хочу». «Ева, ты заставляешь меня переживать. Хоть поешь нормально». Снова опускаю взгляд на тарелку. Ни грамма не съела. Лишь разрезала все на мелкие кусочки, поддерживая иллюзию участия в разговоре и ужине. «Вы поругались с Ритой, что ли? Или у тебя в институте проблемы?» «Нет». «Это лица на тебе нет уже некоторое время. Не хочешь поделиться?» «Да как же таким поделиться? И не поделиться никак. У меня все нормально. Меня очень настораживает твое поведение». Руслан встает из-за стола и медленно направляется прочь из столовой. «Я даже подарок тебе в сумке оставил для поднятия настроения, но вижу, ты его не нашла. Сейчас сам принесу». И выходит прочь. «Подарок?» «Да, я и правда не видела». Резко подскакиваю с места. Тошноту как рукой снимает. И ясное мышление просто загоняет меня в ловушку от понимания и осознания неизбежного. «Он что, в сумку мою полезет?» «Руслан!» — несдержанно кричу ему вдогонку. Мгновенно устремляюсь за мужем, но он уже успевает вернуться обратно, и мы ожидаемо сталкиваемся в дверях, а я прямо носом утыкаюсь в футболку на его груди. Мужской взгляд сканирует меня снизу доверху. На лице непроницаемая маска. А я поджимаю губы. Черт. На уровне моего лица Руслан театральным жестом раскрывает черно-белый снимок, на котором не специалист мало что может увидеть. И на самом верху маленькими буквами написана моя фамилия. То есть наша. Черт, черт, черт. «Это что за херня?» Меня укрывает паника, дыхание сбивается. В данный момент нет времени разбираться, насколько опасно звучат такие тихие и спокойные нотки в его голосе. «Руслан». Тяжело сглатывая, протягиваю руку, пытаясь вырвать из его пальцев снимок. «Отдай, пожалуйста». Его брови недовольно сходятся на переносице. «Я тебя спрашиваю, это что такое?» «Это снимок УЗИ». Беременности первого триместра. Отвечаю, глядя в ошарашенные льдистые серые глаза. «Срок какой?» Отвечаю. Мужские пальцы уже вероломно комкают ни в чем не повинную бумагу и резко бросают комочек мне под ноги. А я с леденящим душу страхом наблюдаю, как наполняются яростью темно-серые глаза. Неожиданно, я бы даже сказал, чертовски неожиданно. Ирония, прорвавшаяся в его голос, разъедает остатки моего самообладания. Очень бы хотелось выразиться по-другому, но я постараюсь сдержаться. Руслан, я не готова к разговору. Я правда не знаю, какие слова сейчас смогут оказаться более приемлемыми. Или, может, лучше вообще молчать? Кого поздравлять-то, Ева? Кто у нас скоро станет счастливым папочкой? Сарказм его голоса перерастает в неприкрытое издевательство. Что сказать? Возразить мне нечем. Заслужила. Уж точно не я. Наблюдая, словно в замедленной съемке, как дергается его кадык, а губы складываются в жесткую линию. Отхожу назад, растерянно озираясь и качая головой. Я не хотела. Это вышло случайно. Знаешь, я бы дико удивился, если бы ты сделала это специально. Один прыжок, и Руслан преодолевает разделяющее нас расстояние. Его пальцы больно впиваются в мое горло, становится трудно дышать. Пытаясь оторвать от себя его руку, я безуспешно царапаю его запястье, чуть сдавливая. Вдох дается мне очень тяжело. Снова накатывает тошнота, а муж зло шипит мне прямо в лицо. Ты как посмела. Я предупреждал, чтобы ни один кобель даже пальцем не смел тебя трогать. Тихо, тихо, едва различимо я шепчу в ответ, нервно облизывая пересохшие губы. Прости, пожалуйста, я не знаю, что тебе сказать. Мне очень жаль, что так получилось. Жаль? Тебе нужно жалеть об отсутствии мозгов и элементарных инстинктов самосохранения, идиотка. Его голос набирает обороты, а хватка становится все нетерпимее. «Руслан, ты меня задушишь, мне больно. В таком гневе я своего мужа не видела никогда. Для тебя и этого мало». Он отнимает от меня руку, с бесконтрольной силой толкая на пол. Я неприятно, но не сильно прикладываюсь затылком об стенку. Стараясь быть начеку и контролировать каждое мужское движение, прижимаюсь спиной к стене, подтягивая к себе коленки. Он, кажется, меня убить готов. Мои руки дрожат, я начинаю едва слышно всхлипывать, все еще сдерживая нахлынивающие эмоции и страхи. Если бы я знал, что дочь Анатолия последняя проститутка, и я женился на такой шлюхе, в жизни к твоему отцу бы не поехал бы. Мне кажется, он кричит так, что его слышно даже на улице, но мне и ответить-то нечего. «Я тебе говорил, что Мартынову конец, если он до тебя дотронется. Я предупреждал, что солью все его старания в унитаз, если ты будешь продолжать к нему бегать». «Ну за что это? Еще и Артем пострадает. Я не могу промолчать, хоть и ни за что не признаюсь мужу, с кем ему изменила». «Не трогай Артема, он ни при чем». Глаза Руслана округляются в шоке от услышанного. «Он смотрит на меня с лютой ненавистью». Вновь стремительно приближается и снова хватает за горло, приподнимает на ноги, заставляя вцепиться в его запястье и стараться удержать равновесие. «Удивительно, как это мне рога ходить еще не мешают. Если ты думаешь, что я такое спущу...» Он поджимает губы и в ярости продолжает чеканить каждую букву, то ты глубоко заблуждаешься. Одним лишь взглядом впечатывает меня в стену, и, отворачиваясь, тяжело дыша, мерит шагами комнату. Тут звонит его мобильный, который Руслан яростно сдавливает в руке и гневно рявкает на неповинного собеседника. «Что, блядь?» Наверняка обалдел от такой мощной волны негатива и неудержимой злости не только я. «Занят я!» И швыряет агрегат на стол. Набирая в грудь побольше воздуха. Стараясь начать хоть с чего-то, но я даже не знаю, к чему вести. «Руслан, я понимаю, что это все выглядит отвратительно, и ты в ярости». «Кто в ярости? Я в ярости? Ну что ты, родная моя? Это я еще спокоен». Резко делает шаг в мою сторону, а я, отползая назад, вжимаюсь спиной в стену. «Это я еще охуеть как спокоен». Он приближается и хватает меня за волосы так, что кожа головы начинает болеть. Я стараюсь оттолкнуть его, царапаю его руку, пытаясь ударить ногами, но я против него ничего не могу сделать. Он даже ни разу не поморщился. «Ты что делаешь-то? Совсем мозги растеряла? Или терять и нечего было?» Силой сдавливает пальцы, посылая болезненные сигналы по всему телу. «Готовы перед каждым ноги раздвинуть? Тебе чего не хватает, а?» «Руслан, мне больно». Из груди рвется беззвучный крик. Я не знаю, как это все вытерпеть и куда после этого уйти. Но куда-то надо, куда угодно. Бежать подальше. «Отпусти!» «А мне нормально? У меня жена настоящая шлюха, в которую я вложил кучу бабла. Мне минет брезгуешь делать, от меня рожать, видите ли, не вовремя. А под кого-то лечь и принести чужой подарок — это ж без проблем. Муж придурок, он и это сожрет, да, Ева?» «У тебя у самого есть постоянная женщина, ты тоже не отличаешься?» Меня он перебивает тут же, даже не дослушав. «И слава богу, что она у меня есть, потому что тебя теперь даже трогать противно». Неожиданно он убирает руки, освобождая меня, а я с трудом успеваю поймать равновесие и остаться стоять на ногах. Он тяжело дышит. Гнев разъедает его изнутри. Но следующую фразу произносит так спокойно, что по моим венам разливается тихий ледяной ужас. «Завтра же на аборт поедешь». Презрительно выплевывает мне в лицо короткую фразу, разворачивается и идет к выходу. Я делаю шаг назад, прикладываю руку к губам и, стараясь вытереть ненавистные слезы, которые сдержать мне все же не удается, перехожу на твердый громкий шепот. «Не поеду». Уже в дверях он резко оборачивается и возвращается со зловещей улыбкой и пренебрежительным выражением лица. «Ты что сказала?» Он идет напролом, а я мелкими шагами семеню назад, натыкаясь на подоконник. Руслан уже успевает вцепиться в мое плечо, слишком сильно его сдавливая, и решительно тянет на себя. «Ты что там вякнула? Ты мне еще условия будешь ставить? Как миленькой поедешь?» Он выкрикивает ужасающие угрозы, а его лицо перекошено от ярости и неистовства. «Ты едешь и разгребаешь свое дерьмо сама, или завтра же я лично протащу тебя по всем этим процедурам за руку. Поняла меня или нет?» Мне даже отвернуться от него не удается, а волны лютого бешенства сбивают со своего пути и гасят любые отголоски решимости и уверенности. Руслан в ярости цепляет мой подбородок, силой сдавливая пальцами так, что еще чуть-чуть, и он мне челюсть вывихнет. Еще немного, и раздастся характерный хруст. «Ева, я с тобой разговариваю. Ты меня поняла?» «Да». Мой тихий, скорбный ответ заставляет его резко отнять руку и молниеносно развернуться, вылетев прочь. Я видела, как он поморщился, прежде чем оставить меня одну, и как брезгливо отряхнул руку, который ко мне прикасался. Еле держась на ногах, медленно оседая на пол, кладу ладонь на лоб и прикрываю глаза. Слезы льются рекой, соленым потоком стекая по щекам. А что толку плакать уже? «И учти на будущее!» Холодный голос застает меня врасплох, заставляя резко дернуться, вскинуть голову и обнять себя за плечи обеими руками. «Когда ты в следующий раз будешь беременна, я обязательно уточню отцовство».